непокрытой головой, под уже не на шутку припустившим дождиком, смотрел вслед уезжающему автобусу и все прекрасно про себя понимал, что мог бы, не выходя из дома, просто дать Оксане зонт, или мог бы и проводить, но под разными зонтами. Что в тягучей, щекотливой паузе, повисшей между ними от первого же касания плечом плеча, было достаточно возможностей для расспросов о том, как складывалась Оксанина жизнь после школы, где училась, где работала и прочее. Но что вместо этого делал он? Снова и снова, будто бы случайно касался ее плеча своим и обалдевал от мощи, что сворачивало его нутро в пылающий, болезненный узел, и не мог остановиться. Казалось, не коснется еще раз, так и останется с этой выматывающей, тоскливой пустотой внутри. А она все не исчезала и не исчезала. Поэтому и он тоже касался и касался. И единственным оправданием своей глупости стал зарок, что это только сегодня он такой дурак. Просто накатило. А начиная с завтра все. Табу. Желая Маринке доброй ночи, спросил вдруг, как фотографировала их Оксана. И тут же осекся. Не хватало еще ребенка втягивать свою потребность снова и снова возвращаться мыслями к Красновой. Но Марина охотно разговорилась, и оказалось, фотографировала Оксана много, долго, и даже несколько раз вставляя новую пленку. Это слегка озадачило. Скромность скромностью, но прикидываться совсем уж новичком. Зачем? Обратил внимание на лежащий на столе альбом. Рисовала сегодня? А чего же не показываешь? Открыл на последнем рисунке. Красиво. Похвала проскользнула вдруг сама собой и с удовольствием, хотя придраться было к чему. Это кто? Принцесса какая-нибудь? Маринка, как делала обычно, когда не решалась врать, но и правду говорить не хотела, зажала нос между ладошками и мотнула головой. Не принцесса? Увидев ее реакцию, Андрей небрежно вернул альбом на стол и даже закрыл, всем видом показывая, что потерял интерес. А кто? Королевна? Марина еще немного поколебалась и ответила, едва слышно. Это мама. Лежал потом на диване, смотрел в темный потолок, не понимая, чего хочет больше. Чтобы Оксана оказалась обычной бесхитростной активисткой, которая вечно сует нос не в свое дело, или все-таки вывести ее на чистую воду, обнаружив мотив. Впрочем, сейчас не получалось даже злиться по поводу того, что она снова лезет к дочери со своими разговорчиками о матери. Тем более, что и Маринка была на удивление спокойна, а ее замешательство по поводу говорить правду или нет – это скорее опасение его реакции. «Докатился», называется. Собственная дочь опасается. И вдруг щелкнула. Или это Краснова предупредила помалкивать. С новой силой вспыхнуло то самое первое ощущение мути, которое возникло, когда услышал информацию, добытую Харламовым. Попытался сосредоточиться на этом, но ясности мыслей мешало дурацкое очарование. Все-таки он медленно, но верно западал на нее. Может, и не как на женщину, но ему нравилось, как она говорит, смотрит, улыбается, смущенно краснеет. Даже то, как рьяно пытается его поучать по поводу детей, и то казалось теперь милым и наивным. Не говоря уж о том, как уютно вдруг стало в его доме с ее появлением. Просто хорошая, чистая девочка. В смысле, женщина. Да, конечно, замужняя женщина, которую, к тому же, хотя и смутно, но он помнит совсем еще девчонкой. Хватит. Отвернулся лицом к стене, повозился, устраиваясь удобнее, но сон все равно не шел. Наверное, у нее и дома все так же уютно и тепло. Да и с работы могла уйти именно ради семьи. Стоп. Сел на постели. Семья? А вот это мини под самое «не могу». И маечка на тоненьких лямочках. Это что тогда было? Одну за другой выкурил в балконное окно две сигареты. Детский сад пора закрывать. Краснова, конечно, милая и все такое, но он доверил ей своих детей, а поэтому хотелось бы доверять и ей самой.